Ивана не было 4 дня. Первую ночь она просто не спала. Утром заставила себя пойти на занятия, но ушла со второй пары, и на меня в двушек в переговорном пункте стала названивать по телефонам, которые нашла в записной книжке Ивана, выбирая те, возле которых стояли имена без отчеств. Безрезультатно. Она стала разыскивать Ивановых друзей из тех, что были на свадьбе. Нашла она только Андрея Житника. Тот ничего про Ивана не знал, но обещал поспрашивать у общих знакомых и попытался успокоить Таню, сказав, что такое бывало и раньше, и что ее Ванечка найдется непременно. У Черновых ответил настолько неприятный женский голос, что Таня тут же повесила трубку. К вечеру она стала звонить по больницам, отделениям милиции. Тоже ничего. Наконец, после долгих колебаний, она все же решилась набрать номер родителей Ивана. «Алло!» — из трубки слышался отработанный секретарский голос Марины Александровны. От этого голоса Таню пробрала дрожь, и она сказала совсем не то, что намеревалась сказать. «Будьте любезны, позовите Ивана Ларина. Он давно уже здесь не живет. А кто его спрашивает?» «Это с курса». «Странно. Он вам не сказал, что переехал к жене?» «Нет». «Он не звонил вам, не заходил?» «Да кто это?» «Имя ваше?» «Пеги Центровая», — сказала Таня и бросила трубку. Следующие 2 дня были адской мукой, и эту муку Таня переносила одна. Хотя у нее были поползновения убежать к девчонкам в общежитие, бросить все к черту и уехать к Лизавете. К телефону она бегала чуть ли не каждые 2 часа. Она не спала 3 ночи, и наутро, пытаясь хоть как-то отвлечься, открыла наугад какую-то книгу, села и попробовала читать. Строчки поплыли перед глазами, голова ее упала на стол. Разбудил ее звонок в дверь. Ошалела, озираясь и протирая глаза, она вышла в прихожую. «Кто там?» «Ларин Иван Павлович здесь проживает», — произнес молодой, бодрый и чем-то знакомый голос. «Да», — вздрогнув, ответила Таня. «Вам занести или под дверью оставить, потом заберете?» «Что занести?» «Да это самое, ваша благоверная». За дверью весело засмеялись. Таня открыла дверь. На пороге стоял черноволосый крепыш в морской форме. На плече у него мокрой тряпкой висел Иван. Таня рванулась к нему. Они вдвоем затащили Ивана в комнату, положили на кровать, сняли перепачканный пиджак, ботинки, брюки. Иван лишь тихо стонал, не открывая глаз. Лицо его было мертвенно-желтым, лишь под глазами чернели синяки. И только укрыв его одеялом, Таня сознательно посмотрела на моряка, вернувшего ей мужа. «Господи, Леня!» — сказала она. «То-то же! А то я боялся, что не узнаешь!» — отозвался Рафалович. «Ну, хозяйка, с тебя причитается». «Откуда ты? Где ты его нашел?» «Да решили с братвой прошвырнуться маленечко. Идем себе по направлению к Невскому. А тут на встречном курсе 2 мента волокут твоего болезного прямо в хмелеуборочную. Ну, там объяснились, отмазали, голубчика твоего в такси запихали. И вот мы здесь. Хорошо еще он адрес сумел сказать». Правда, я понял с 3-го раза. Таня вдруг крепко обняла Рафаловича и громко зарыдала. Он бережно подвел ее к кровати и сел рядом с ней. Дав ей выплакаться, он потрепал ее по плечу, и когда она подняла голову, сказал: «Неадекватная реакция». «Ну, хряпнул мужик лишку, с кем не бывает. Что ж тут убиваться?» «Да ты не знаешь». И Таня рассказала, как все было. «Значит, слушай дядю Леню и запоминай», — сказал он, выслушав ее рассказ. «С его стороны имеет место элементарное свинство. С твоей стороны имеет место стратегический просчет. Я Ваньку с детства знаю и скажу так. Он выпьет обязательно, как тот мужик у Высоцкого. И твоя задача не пресечь этот процесс, а поставить его под полный контроль. Далее. Процесс имеет две четкие фазы, а именно, собственно, пьянка и опохмелка. С первым относительно просто. Он должен четко понять, что уютнее, чем дома, при любимой жене, ему не выпить нигде и никогда. Оговаривается день, допустим, суббота, 18:00, списочный состав и жесткое условие. Если хочет, чтобы мероприятие состоялось, пусть в течение недели воздерживается. Он сможет, я его знаю. Пусть всю неделю живет в ожидании. А в субботу пусть будет газ, ураган, тайфун и цунами. Ничего в том опасного не вижу. Сам он в охмелю не буен. Только гостей надо подобрать соответствующих. А за тобой улыбочка, вкусная закусочка, приятный разговор. И в нужную минутку, дорогие гости, не надоели ли вам хозяева? Далее, согласно графику, приходит воскресенье. И вот здесь наступает самая тонкая фаза операции. Просыпается он в жути и кошмаре. Душа реанимации требует. А ты вместо упреков и сцен ему эту самую реанимацию и дай. Но в правильном виде, в нужной дозе и в надлежащем порядке. С самого ранья или водочки, но максимум 150, или пивка, не больше 2 бутылок. Рассолом разживись, это можно неограниченно. Больше ничего не давай и спать тоже не давай, а бери сразу за грудки и выгуливать, как собачку. Долго, быстро, чтоб пропотел весь. Тут главное, чтобы дури как можно больше вышло. Хорошо бы на лыжи, на коньки, в пробежку километров на 5-6. Вообще что-нибудь энергичное. Приборочка там мокрая, стирка, глажка. Рафалович сделал паузу и хитро посмотрел на Таню. Горизонтальные упражнения тоже очень хорошо, неоднократно проверены на личном опыте. Поняв, о чем он, Таня чуть порозовел, но ничего не сказала. Потом запускаешь его отмокать в горячую ванну. Конечно, банька с паром еще лучше, если сердце здоровое. К обеду рекомендую включить в меню что-нибудь остренькое, бульончик обязательно, котлетку, лучше паровую. А на десерт еще немножко реанимации, граммов 100 или пивка бутылочку. И здоровый сон. Работай по этой схеме, горя знать не будешь. А сейчас-то что мне с ним делать? Ведь вон какой лежит, больной совсем. Может, врача вызвать? Больной, не больной, а, судя по виду, квасил крепко и долго. Врача не надо, позориться и только. Здесь ни прогулочки, ни пивко не помогут, надо только терпеть и ждать. Долго? Денька 2-3 промается, перетерпи. Потом по схеме. Договорились? Спасибо тебе, Леня. Оставайся, кофе или чаю попьем. В другой раз. А то братва уже до кондиции дошла, а у меня ни в одном глазу. Пойду наверстывать. Таня с легким ужасом посмотрела на него, потом на бесчувственного Ивана, потом снова на Леню. «Это что же? Как он?» Рафалович усмехнулся. «Я-то норму знаю. А ему, когда прочухается, передай, что если еще раз такой фортель выкинет, я ему самолично хлебало начищу, и только как другу. А если бы он не был твоим другом, не начистил бы? Нет. Я бы тогда вот что сделал. Оставил бы его, где лежит, а тебя подхватил бы и умчал отсюда в голубом авто. На край океана? В снах он молчит, чтобы я не узнала этот голос. Но вслух Таня сказала. А если бы я отказалась? Хе-хе. Он подкрутил воображаемый ус. А если честно, я зарыдал бы и умчал в авто без тебя. Что, кстати, сейчас и сделаю. Так что до встречи, сестренка. Еще раз спасибо тебе. Ты заходи к нам, ладно? Вместе с елкой заходите. Непременно. В следующий раз приду уже лейтенантом. Да, выпускаемся через месяц. Он ушел, а Таня еще долго сидела на кровати, переводя взгляд с лежащей фигуры на дверь и обратно. Сказавшись в техникуме больной, Таня 3 дня выхаживала Ивана, не оставляя его ни на минуту. Очухавшись, он первым делом устремился в туалет и изрядно проблевался. Потом Таня сознательно заставила его повторить эту процедуру, влив в него 3 литра слабого раствора марганцовки. Потом он 1,5 часа со стонами и причитаниями отмокал в ванной. Далее пошли короткие циклы. Он чашку за чашкой пил крепкий чай и беспрерывно, нудно виноватился перед Таней, понося себя последними словами и заверяя, что больше никогда в жизни. Таня слушала его молча, не ругая, не утешая. На 2-м этапе он вскакивал, бежал в туалет и извергал из себя весь чай в унитаз. После этого он выкуривал папироску, бухался в постели, слабым голосом звал Таню. А когда она приходила, заваливал ее рядом с собой и, что называется, исполнял супружеские обязанности. Это повторилось 8 раз, и надоели Тане смертельно, особенно последняя часть. Однако же, памятуя слова Рафаловича о пользе горизонтальных упражнений в таких ситуациях, она терпела. На 9-м разе Иван просто заснул, а Таня, воспользовавшись паузой, сбегла за продуктами. Ночью Иван поминутно вскакивал то покурить, то в уборную, возвращался, шумно шаркая, скрипя дверями и половицами, стонал, ворочался. Наконец Таня сослала его в кабинет, но поспать ей так и не удалось. Из-за тонкой стенки все слышались звуки его страданий. Иван шебуршал, как домашний ежик. На 2-й день он уже смог съесть кусочек колбасы, и обрадованная Таня потащила его гулять. Перед домом он, тяжело дыша, опустился на лавочку и принялся созерцать окружающую природу с печальной улыбкой безнадежно больного. Посидев с ним немного, Таня отвела его обратно и уложила в кровать, куда он тут же затребовал и ее. Дальше все пошло по вчерашней схеме. На 3-й день он позавтракал уже полноценно и сам предложил пойти погулять. Гуляли они долго, целенаправленно. Поначалу Иван все норовил присесть отдохнуть, отдышаться. Потом ожил, задвигался быстрее и под конец уже тащил за собой подуставшую Таню. В глазах его появился блеск, речь убыстрялась вместе с шагом, мысль цеплялась за самые разные, не связанные между собой предметы. Они перешли через мост, по набережной дошли до Александровского сада и оказались под памятником Прижвальскому с верблюдом. И тут, резко прервав свой рассказ, непонятно о чем, он бухнулся перед ней на колени, схватил ее руку и прижал к губам. «Встань», — сказала Таня. «Неловко, люди смотрят». «Не встану», — прямо сказал он. «Я знаю, что я сволочь, мразь, а ты святая женщина. Только не бросай меня, а? Я исправлюсь». «Ты не сволочь, а дурачок», — сказала Таня. «И я тебя не брошу. Честно, честно, если будешь себя вести хорошо». До защиты диплома оставались считанные дни. К этому событию Таня подготовилась заблаговременно по системе Рафаловича. С Иваном было обговорено меню, список приглашенных, взято слово сразу после защиты лететь домой, никуда не забегая. Утром он отправился в университет намытый, на одеколоненной, в свадебном костюме и с букетом тюльпанов, купленным накануне вечером Таней. Защита прошла нормально. Комиссия поставила ему 5 с минусом, да ведь минус в зачет не идет. Праздник удался на славу, культурно, без напряжения, без эксцессов. После ухода гостей даже осталось полбутылки хереса, который Иван благополучно допил и лишь после этого вырубился. Утром Таня проснулась от его стонов и шебуршания. Она выставила его в кухню и из заветного ящичка в шкафу извлекла 2 бутылки удачно приобретенного рижского пива. Она их поставила перед мужем и прочла в его красных глазах благодарность невыразимую словами. Она невольно улыбнулась и пошла досыпать. Через некоторое время он забрался к ней под бочок и начал очень недвусмысленно ласкаться. Тактично, но твердо она велела ему сначала принять душ и почистить зубы. Так сложился, говоря научным слогом, алгоритм их взаимоотношений. Бывали, правда, некоторые сбои. После защиты диплома косяком пошли и госэкзамены, не отметить которых и грех, и ограничить банкеты одним разом в неделю пока не получалось. Не всегда удавалось и предотвратить переход опохмелки в пьянку самостоятельного значения. Но за второй день не перехлёстывало никогда. После каждого события Иван радостно мчался домой, отказываясь от самых заманчивых предложений по части культурной программы. «Ты, Танька, больше, чем жена», — признался он заплетающимся языком, когда она запаковывала его в постель после празднования 4-ки по научному коммунизму. «Ты друг, товарищ и брат». 5 июля, по итогам обучения на подготовительных курсах, Таню официально зачислили в техникум. 6 июля Иван получил диплом об окончании университета. 10-го ему надлежало прибыть на работу. Его распределили в Ленэздат на должность младшего редактора. 8-го Таня определила у себя задержку больше недели. И это могло означать только одно. Ведь ее организм всегда работал как самый точный лунный календарь. Ее охватила несказанная радость. Она закружила по комнате, прижав к груди большого плюшевого мишку, давно еще подаренного ей кем-то из подруг и привезенного сюда из общежития. Ивана не было дома. Отправился за картошкой на рынок. Он придет, и она скажет ему. Или нет? Сначала в консультацию. Она резко остановилась, бросила мишку на кровать, пошла в кухню и села, обхватив голову руками. Так, они живут в этой квартире 4 месяца. Значит, раньше в старухиной комнате этого произойти не могло. А здесь Иван ни разу не любился с ней на трезвую голову. Либо пьяный, либо с сильного похмелья. Перед глазами возникла сгорбленная, потухшая Лизавета, как она в автобус входила, и Петенька на руках у нее. Возникла и не желала уходить, так и стояла. Взгляд ее измученный, кривая уродливая ручка племянника, выпростанная из-под одеяла, и слова профессора, пересказанные ей Лизаветой. Пьяное зачатие бьет без промаха. Эх, Ванька, Ванька. Да и она хороша, раз любит муж только с пьяных глаз. Ты чего? — сказал вернувшийся с картошкой Иван, целуя ее в щеку. «Да вот, думаю», — с улыбкой сказала она. «В правкоме путевку предлагают в Москву на 2 дня. Всего за 4 ре. С тобой бы съездить». «Не могу», — сказал Иван. «Ты же знаешь, мне послезавтра на работу. А ты поезжай, обязательно поезжай. Когда еще выберешься?» Покидала в сумку тапочки, тряпочки, положила в кошелек 30-тник за качественный наркоз, поцеловала мужа, отсыпавшегося после первого трудового дня, и пошла уже однажды хоженым путем. На ночь в клинике не осталось, не в моготу было. Подступила к самому горлу такая тоска, что хоть в петлю. И пошла она в одно единственное место, куда могла пойти, на Маклина, к девчонкам. Собственно, так и так собиралась заглянуть, повидаться. Поднялась на этаж, постучала, услышала знакомый Нинкин голос и не удержалась, разревелась, а следом за ней и Нинка с Нелькой.